небытия. Конечно, я знал, что бывают иные взгляды, радостные, даже восторженные, но я не уважал людей, которые были способны плясать под грубую и пошлую музыку жизни. Такие люди казались мне на уровне дикарей и животных. Все, что я видел вокруг себя, укрепляло мое воззрение. Поэты писали грустные стихи и гордились своей тоской. Пришла тоска, моя владычица, моя седая госпожа. Бубнил я какие-то строчки, не помню какого-то автора. Мои любимые философы почтительно отзывались о меланхолии. «Меланхолики обладают чувством возвышенного», – писал Кант. А Аристотель считал, что меланхолический склад души помогает глубокомыслию и сопровождает гения. Но не только поэты и философы подбрасывали дрова в мой тусклый костер. Удивительно сказать, но в мое время грусть считалась признаком мыслящего человека. В моей среде уважались люди задумчивые, меланхоличные, даже как бы отрешенные от жизни. Недавно, перелистывая дневник Брюсова, я нашел такие строчки. «Хорош Ярошенко, милый человек, чужд жизни». Короче говоря, я стал считать, что пессимистический взгляд на жизнь есть единственный взгляд человека мыслящего, утонченного, рожденного в дворянской среде, из которой я был родом. «Значит, меланхолия, — думал я, — есть мое нормальное состояние, а тоска и некоторое отвращение к жизни — свойство моего ума. И, видимо, не только моего ума, видимо, всякого ума, всякого сознания, которое стремится быть выше сознания животного. Очень печально, если это так, но это, вероятно, так. В природе побеждают грубые ткани, торжествуют грубые чувства, примитивные мысли. Все, что истончилось, погибает. Так думал я в свои 18 лет. И я не скрою от вас, что я так думал и значительно позже. Но я ошибался. И теперь счастлив сообщить вам об этой моей ужасной ошибке. Эта ошибка мне тогда чуть не стоила жизни. Я хотел умереть, так как не видел иного исхода. Осенью 1914 года началась мировая война, и я, бросив университет, ушел в армию, чтобы на фронте с достоинством умереть за свою страну, за свою родину. Однако на войне я почти перестал испытывать тоску. Она бывала по временам, но вскоре проходила. И я на войне впервые почувствовал себя почти счастливым. Я подумал, отчего это так? И пришел к мысли, что здесь я нашел прекрасных товарищей. И вот почему перестал хандрить. Это было логично. Я служил в Менгрельском полку Кавказской гренадерской дивизии. Мы очень дружно жили. И солдаты, и офицеры. Впрочем, может быть, тогда мне так казалось. В 19 лет я был уже поручиком, в 20 лет имел 5 орденов и был представлен в капитаны. Но это не означало, что я был герой. Это означало, что я 2 года подряд был на позициях. Я участвовал во многих боях, был ранен, отравлен газами, испортил сердце. Тем не менее, радостное мое состояние почти не исчезало. В начале революции я вернулся в Петроград. Я не испытывал никакой тоски по прошлому. Напротив, я хотел увидеть новую Россию, не такую печальную, как я знал. Я хотел, чтобы вокруг меня были здоровые, цветущие люди, а не такие, как я сам, склонные к хандре, меланхолии и грусти. Никаких так называемых социальных расхождений я не испытывал. Тем не менее, я стал по-прежнему испытывать тоску. Я пробовал менять города и профессии. Я хотел убежать от этой моей ужасной тоски. Я чувствовал, что она меня погубит.